Даниэль 1.17. Внедрившись в память утилиты, можно изменить ее поведение. KDM FRST. Первые два дня оказались отведены главным образом под лекции Мицкевича. Духовному или эмоциональному аспекту уделялось в них очень мало места. Я начинал понимать возражения Копа. Ни одна религия никогда, ни в какой момент человеческой истории не могла влиять на массы, апеллируя исключительно к разуму. Даже сам пророк отошел немного на задний план. Я встречался с ним в основном за обедом и ужином. Большую часть времени он проводил у себя в гроте. Думаю, верующие были слегка разочарованы. Все изменилось на утро третьего дня, который следовало провести в посте и посвятить медитации. Около 7 часов меня разбудил низкий печальный звук тибетских труб. Они выводили очень простую, всего в 3 ноты, бесконечно длящуюся мелодию. Я вышел на террасу. Над каменистой равниной занималась заря. Елохимиты один за другим выходили из палаток, расстилали на земле коврики и ложились, окружая помост, на котором стояли 2 трубача. Между ними в позе лотоса восседал пророк. Как и все адепты, он облачился в длинную белую тунику. Но если их туники были сшиты из простого хлопка, то его из белого блестящего шелка, переливавшегося в первых лучах солнца. Через пару минут пророк медленно заговорил. Его глубокий, низкий голос, многократно усиленный динамиками, легко перекрывал звуки труб. В простых словах он призвал слушателей обратиться внутренним взором к земле, на которой распростерты их тела. Представить себе исходящую от земли вулканическую энергию, немыслимую энергию, превосходящую самые мощные атомные бомбы, и вобрать эту энергию в себя, впитать ее телом, телом, которому уготовано бессмертие. Потом он попросил адептов снять туники, открыть свои обнаженные тела солнцу и представить себе колоссальную, состоящую из миллионов одновременных термоядерных реакций энергию, энергию Солнца и остальных звезд. Еще он просил проникнуть вглубь телесной оболочки, сквозь кожный покров, попытаться с помощью медитации визуализировать свои клетки и еще глубже ядро этих клеток, содержащее ДНК, хранилище генетической информации. Он просил их осознать собственную ДНК, проникнуться мыслью, что она содержит их схему, схему построения их тела, и что информация эта, в отличие от материи, бессмертна. Он просил их представить, как эта информация движется сквозь толщу веков в ожидании Элохим, способных воссоздать их тела благодаря технологии, которую они разработали, и информации, которая содержится в ДНК. Он просил их представить момент, когда вернутся Элохим, и когда сами они после долгого, похожего на сон ожидания, возвратятся к жизни. Я подождал, пока сеанс медитации кончится, и присоединился к толпе, направлявшейся к гроту, где проходили лекции Мицкевича. Меня поразили вспышки бурного, не вполне нормального веселья, охватившего, казалось, всех присутствующих. Многие громко перекликались, останавливались, чтобы обнять друг друга, и застывали так на несколько секунд. Другие передвигались в припрыжку, выделывая антраша, кто-то распевал на ходу веселые песни. Перед гротом висела растяжка с разноцветной надписью. Презентация посольства. У входа я столкнулся с Винсаном, судя по всему, отнюдь не разделявшим всеобщего возбуждения. «Наверное, мы, как випы, избавлены от обычных религиозных эмоций», — подумал я. Мы разместились среди толпы. Громкие голоса смолкли, а на стене в глубине грота развернулся гигантский 30 метров экран. Свет погас. Планы посольства были выполнены в какой-то программе трехмерной графики, вероятно, в AutoCAD или фрихенд. Позже я с удивлением узнал, что пророк все сделал сам. Абсолютно невежественный почти во всех областях, он, однако, питал подлинную страсть к компьютерам. Причем не только увлекался видеоиграми, но и прекрасно владел самыми продвинутыми графическими инструментами. Например, в одиночку создал весь сайт секты, пользуясь DreamWare MX. Даже написал добрую сотню страниц на HTML. Так или иначе, в плане посольства, равно как и в оформлении сайта, в полной мере проявлялась его природная тяга к уродству. У Винсана, сидевшего рядом со мной, вырвался стон, словно от боли. Потом он опустил голову, и до конца показа, длившегося как-никак более получаса, упорно разглядывал собственные коленки. Слайды на экране сменяли друг друга, причем при переходе, как правило, картинка взрывалась, и из ее кусочка складывалась новая. Все это происходило под гром вагнеровских увертюр, разодранных на сэмплы и превращенных в техно. Большинство залов посольства имели форму правильных многогранников от додекаэдра до икосаэдра. Сила тяжести отсутствовала, видимо, вследствие художественной условности, и взор виртуального посетителя свободно плавал по всему пространству комнат, между которыми размещались усыпанные драгоценными камнями джакузи с тошнотворно-реалистичными порногравюрами на стенах. Огромные окна-витрины в некоторых залах выходили на тучные луга, усыпанные цветами. Я бы удивился, как он намерен добиться подобного результата на Лансароте при полном отсутствии здесь растительности. Но приглядевшись к гиперреалистическому рисунку цветов и отдельных травинок, в конце концов понял, что подобные мелочи его не остановят, и если понадобится, он, наверное, использует искусственные луга. Воспоследовал финал. Мы вознеслись в небо, откуда открывался вид на общий план посольства, шестиконечную звезду с загнутыми лучами. Потом, с головокружительной быстротой, изображение удалялось на Канарские острова. И под начальные такты, так говорил Заратустра, на весь земной шар. Затем наступила тишина, на экране мелькали неясные очертания галактик. Наконец и они исчезли. На сцену упал круг света, и в него бодро выскочил пророк, сверкая своим церемониальным облачением из белого шелка с нашивками, испускавшими бриллиантовые блики. Шквал аплодисментов прокатился по залу, все встали, хлопали и кричали «Браво!». Мы с Винсаном почувствовали, что нам тоже придется встать и хлопать. Это продолжалось по меньшей мере минут 20. Иногда аплодисменты становились слабее и, казалось, стихали, но потом накатывала новая волна, еще сильнее. Зарождалась она чаще всего в небольшой группке, сбившейся в первый ряд вокруг копа, и постепенно захватывала весь зал. Раз пять аплодисменты шли на спад и опять возобновлялись, покуда пророк, видимо, почувствовал, что процесс может скоро сойти на нет, не раскинул руки. Сразу стало тихо. Глубоким, низким и, надо признаться, довольно впечатляющим голосом. Правда, акустика давала сильное эхо и фонила на басах. Он затянул первые такты приветственной песни «Элохим». Многие рядом со мной подхватили в полголоса. «Мы посольство воздвигнем!» Голос пророка взлетал к верхним нотам. «Наш союз нерушим!» Вокруг пело все больше людей. «Мы придем к вечной жизни!» Ритм замедлялся, стал менее четким, и пророк грянул торжествующе. Его многократно усиленный голос отдавался в самых дальних уголках грота. «В Новый Иерусалим!» Все тот же миф, все та же мечта, нисколько не ослабевшая за 3000-летия. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Толпа взволнованно дрогнула, и все подхватили за пророком припев, состоящий всего из трех нот и одного единственного, бесконечно повторявшегося слова «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Элохим, Элохим. Коп пел громко, воздев руки к небесам. Неподалеку я заметил Патрика. Его глаза за стеклами очков были закрыты, руки простерты словно в экстазе. Рядом с ним извивалась Водия, бормоча какие-то непонятные слова. В ней, вероятно, взыграли инстинкты ее предков-пятидесятников.